Приветствую вас, дорогая церковь, братья и сестры, с праздником жатвы. Дети, юноши, взрослые, старцы, всех нас с праздником жатвы, с праздником урожая и с днем рождения вот этой поместной церкви в воскресенье. Ну, если точнее, то это было вчера, когда нам исполнилось... Сколько? 28 лет. Но это почти уже зрелый такой возраст, и поэтому сегодня мы, как зрелые люди, и будем рассуждать о Слове Божьем. Я предлагаю нашему вниманию 28 главу книгу пророка Исаии из 23 стиха и до конца главы. 28 глава книги пророка Исаии с 23 и по 29 стих. «Преклоните ухо и послушайте моего голоса, будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху или рассыпает мин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его, ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают под мину, но палкою выколачивают чернуху и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его». Аминь. Знаете, я вот когда стал читать это место, ну, для меня вот эти вот названия злаковых, как чернуха или там полба, вообще ни о чем не говорил. Я их не знал. Я вот знаю распространенные пшеница, рожь, ячмень. А вот чтобы там чернуху, полбу, ну тмин еще как-то попадается, и то в семенах, я его в растении не видел, ни чернухи не видел. Я стал исследовать этот вопрос и, значит, выяснил, что вот эти злаковые и тмин, и чернуха, они, оказывается, применяются в хлебопекарне, промышленность, когда пекут хлеб, добавляют для вкуса и действительно ароматы этого хлеба. Поэтому здесь вот мы читаем с вами о неком земледельце, который, имея знания, применяет их в том, что он обрабатывает эту землю и сеет. Сеет разные семена, разных культур. И вот что интересно. Вот я еще застал то время, я думаю, вот старец наш Николай Петрович, наверное, может быть, сам за этими чипигами, за плугом ходил. Но я видел, я еще застал то время, когда пахали землю на лошади, подцепляли к ней плуг. Это такое вот орудие, значит, с двумя ручками, а здесь внизу в нее такой лемех металлический. Так вот, запрягали лошадь в этот плуг, и лошадь понукали, она шла вперед, но при этом вот этот пахарь должен был не просто держать этот плуг, он еще должен был углубиться в эту землю. Вот представьте себе, здесь нужна была сила, здоровье, и для того, чтобы вот взрыхлить эту землю, а ведь почвы разные могут быть, есть и благоприятные, как вот, скажем, чернозем, который рассыпается, когда его пашут. А есть суглины, которые уже потверже, и там надо посильнее применять. И действительно, вот задумайтесь, что когда вот этот вот земледелец, пахарь углубляется в землю, то, конечно же, земле причиняется боль. Потому что вот этот слой плодородный, он должен быть вывернут, Да, совершенно верно. Он должен быть вывернут. Он должен максимально принять то семя, которое будут сеять на эту почву. И вот этот земледелец затрачивает, особенно вот в те годы, когда не было механизированного труда, не было тракторов, а лошадки или там валы, на них пахали, как вот мы, собственно говоря, и читаем в то время, когда не было этих орудий, вернее, механизации, а все делалось вручную. И, соответственно, человек должен быть крепким и применять эти усилия по вспашке этой земли. Но в Палестине мы знаем, что не везде земля такая вот рыхлая и плодородная, она и каменистая. И там действительно нужно силы, усилия. Но вот смотрите, вот этот земледелец, о котором мы прочитали, он все это знает. И вот как сегодня говорили, вперед сеяние и жатва, лето и зима, зной и холод, они не прекратятся на земле. Это Божье повеление, это установление не наше, это Бог так установил. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы с вами имели жизнь на земле. Потому что все то, что выращивается на земле, употребляется нами в пищу для нашего с вами пребывания здесь на земле, для нашей жизни на земле. И поэтому это действительно происходит ежегодно. И Господь говорит, этот пророк говорит о том, что когда земледелец не сеет, не пашет землю. Но это, наверное, в те времена, когда войны, или когда засухи, или какие-то катаклизмы на земле происходят. Вот только тогда, это как бы исключительное время, когда земля не обрабатывается, не вспахивается. Во все остальное время мы с вами видим, что землю обрабатывают, землю засевают, и она должна приносить плод. И вот что вот интересно, вот эта вот профессия земледелец или даже предназначение земледелец. Ну, по современному это агрономия, агроном. Есть специалист по сельскому хозяйству, который, в отличие там, от зоотехников, он имеет знания о земле и вот об этих злаковых культурах. И, соответственно, он со знанием дела применяет это на практике. И мы с вами, вот на слуху даже прошлый год, да, когда у нас в России собрали рекордный урожай за последнее время. По-моему, 120 миллионов тонн, если я не ошибаюсь, зерновых культур. А в основном это пшеница, ячмень и рожь. То есть то, что мы употребляем ежедневно с вами в пищу. Но, скажем так, вот этот урожай собранный, это еще не значит, что он ну, сохранен или он пойдет в пищу. Потому что учитывается только лишь то количество урожая, которое будет после уже обмолота. После того, как собрали хлеб, пшеницу, ячмень, рожь, полбу, их обмолачивают. Для того, чтобы вот этот выбить зерно и потом уже собрать, и то по сортности распределяется, сушится, утрясается и потом складывается в житницу, в амбары, там, где оно хранится до следующего года. Все это очень интересно, это действительно увлекательно, это полезно. Вот скажите мне, каких вы земледельцев вот из Библии знаете? Такие на слуху, которые? А? Елисей. Еще кто? А? Не слышу кем? Ваос. Ага. Кто? Каин. Каин. И еще кто? Адам. Ну, правильно, еще я добавлю Ноя. Послепотопный земледелец Ной, который после того, как сошла вода, он вынужден был возделать эту почву и засевать ее семенами, которые в том ковчеге были припасены. И вот смотрите, вот действительно мы с вами перечислили вот эти имена известные, Библейские имена известные, но сколько безымянных таких земледельцев, которые ежедневно, ежечасно, ежегодно трудятся над тем, чтобы вырастить этот хлеб, этот урожай. И знаете, мне кажется, самая ответственная пора для земледельца – это вот весна и осень. Весна, когда нужно вовремя посеять зерно, семя, а осень, когда нужно его собрать. И вот между этим период такой определенный есть. Разный. Вот для каждого овощи, как говорят, свое время, да? Вот для каждой культуры тоже свое время существует. Но это время ожидания. Когда земледелец, вот как апостол Иаков говорит, земледелец ждет. А что он ждет? Совершенно верно. Он ждет то, что он посеял, и надеется, что вот это семя возрастет в кратном каком-то размере и принесет ему урожай с прибылью. Знаете, братья и сестры, еще что интересно здесь, что вот эти вот мужи, которые мы перечислили, и первый упомянут земледелец Каин, да, они все учились у одного. Кто мне скажет, у кого они учились? У Бога, у Творца, у Создателя, который является первым земледельцем на этой земле, который насадил, который поливал, взращивал и который дает нам эти плоды, этот урожай. Поэтому первый земледелец в Библии – это Бог наш. Хорошо, вот эти земледельцы трудятся над тем, что они делают. И апостол Иаков пишет, что действительно земледельческий труд – это очень ответственный. И вот этот, когда он посеял, начинается период ожидания. А чего он ждет? Он ждет урожай. Но при этом он ждет и дождей. Каких? Ранних и поздних. Чтобы вот эта земля, которой он причинил вот эту боль своими трудами, чтобы она возродила вот этот вот плод. Это относится и к тем, которые трудятся, может быть, пастухи, может быть, виноградари, может быть, садовники, которые ждут вот это время, когда будет плод. Наш Спаситель, Господь Иисус, также является земледельцем и виноградарем, и садовником. И он же и жнец. Он же и жнец, братья и сестры. И об этом мы чуть попозже поговорим. Ну вот, давайте вернемся к нашему тексту и исследуем еще один момент, когда он уравняет поверхность земли. Вот когда плуг проходит по земле, отворачивает вот эти вот куски земли, то она такая в неприглядном виде. И потом, после этого, идет барана, которая уравнивает эту землю. Она разбивает эти коми земли, и земля становится рыхлой, она становится такой ровной поверхностью. И вот в эту ровную поверхность уже сажается вот это семя. То есть уравнивается вот эта поверхность. Помните, когда Иоанн пришел на землю, и его вот проповедническая миссия заключалась в том, чтобы что сделать? Уравнять. Вот эти приготовить дороги, чтобы уравнять их, чтобы понизить эти холмы, чтобы приготовить людей к восприятию божественной истины самого Господа Иисуса Христа. И это важно. Почему? Потому что при уравненной земле семя больше контактирует с почвой и больше получает от него питающих веществ и возрастает. И вот порядок засевания или земледелия, он определенный. Не в одно время все сажают. Есть периоды, когда, значит, сажается одно семя, есть потом другое, потом третье. Вот здесь вот такая череда выстроена, когда, значит, земледелец, смотрите, сеет чернуху. вот эту вот приправу, вот этот вкусовой ароматический злак, посеял ее. Дальше он начинает сеять, разбрасывать пшеницу. Да, сюда же, где чернуха и тмин идет, потом он начинает пшеницу рядами. Что такое ряд? Ну, вы представляете, да, это ровная такая линия, значит, где вот бросают семя, и оно идет. Особенно сейчас вот видно, когда вот это трактора проходят, ровные такие нарезают борозды, и вот когда уравнивают, то же самое сеялка, она отмеряет определенные расстояния, и зерно попадает точно в эту землю. И поэтому, когда смотришь на посев, такая прям ровная, вот они вдоль и поперек идут, и получается, как, знаете, такой тетрадный лист разлинованный, да, в клеточку. И ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. Вы знаете, что интересно? Вот, оказывается, это полба, это такой пшеничнообразный злак, который очень неприхотлив. Он растет буквально везде. И он, значит, и устойчив к засухе и к всяким наводнениям, но очень мало урожая приносит. И вот из-за урожайности его перестали употреблять и стали и перешли в основном на пшеницу. Но я в прошлом году попробовал хлеб из полбы. Знаете, братья и сестры, это вкусный хлеб. Это почти так же, как пшеничный хлеб мы едим с вами. Он имеет и объем, и вкус такой. И вот мне угостил один брат из Германии, говорит, на, попробуй вот эту полбу. Я еще тогда даже и не знал вот до сего момента, что значит полбы. Ну, поел, понравилось, говорю, вкусно очень, спасибо. Так вот, оказывается, вот эту полбу сажали на краю поля для того, чтобы животные, когда подходили к основному там полю, вот засеянному там ячменем или пшеницей, и они вкушали эту полбу, она такая, знаете, ну, вот эти усики, вот эта жесть такая, да, на ней, они как бы скоту не нравились, они отходили от этого поля. То есть, как бы предохраняло основной посев, этот урожай от вот от животных. И вот этот порядок установлен действительно самым старшим земледельцем, самым древним земледельцем, самым сущим земледельцем, нашим Господом Богом. И этому порядку он учит всех остальных земледельцев. Знаете, я хотел бы сравнить вот труд земледельца с трудом служителей Божьих. Даже когда вот во времена Ветхого Завета вот, выбирались священники, левиты, пророки, они исполняли действительно труд по возделыванию вот этой земли, по возделыванию человеческих сердец. А сердца человеческие очень разные, очень разные. Бывают такие, как камень, когда и плуг-то их не берет, когда само железо начинает скрежетать и изменять форму свою. И, ну что сделаешь, ну пахать-то надо, пахать надо. И вот служитель, священник, пророк Божий, они применяют к этому усилия. Знаете, недавно брат поделился такой вот, практикой, что вот для того, чтобы человек, ну, разобрался в своих вопросах, вот в своих проблемах каких-то, да, он решил, ему потребовалось полгода для того, чтобы вот встречаться с этим человеком, объяснять ему, направлять его для того, чтобы впоследствии он сказал спасибо, слава Богу, я понял, я принял это, я осознал это. Поэтому вот этот труд земледельца, он сравним, вернее, труд служителя, он сравним с трудом земледельца, где нужно прикладывать усилия, где нужно прикладывать старания, проявлять вот эту свою любовь для того, чтобы ну, в конце концов, получился этот урожай. Знаете, братья и сестры, вот действительно, Господь премудр, и Господь любит. Знаете, когда написано было вот это вот пророчество? Тогда, когда Израиль, это не самое лучшее время, когда Израиль отворачивается от Бога, когда и священник, и пророк, ну, употребляют вино, когда в видении ошибаются, когда спотыкаются в суждениях, неправильно говорят. И об этом Господь говорит, что вы, вот этих венок пьяных ефремлян, вы не должны так вести себя. Если вы так будете продолжать вести себя, последует наказание мое. Я хочу вразумить вас. И здесь же речь идет о неком камне, краеугольном камне, который будет положен, и через который многие люди будут спотыкаться, которые могут не видеть и падать, и даже сам камень может упасть на них. Но будут и те люди, для которых этот камень будет драгоценностью, который будет светить им. Он очень дорогой камень, он очень значимый камень. И в последующем мы знаем, что этот камень имеет имя свое. Иисус Христос Спаситель. Дорогие братья и сестры, вот в этом тексте Господь предупреждает, чтобы мы преклонили ухо, выслушали голоса, внимательно слушали речи. Время последнее. Время благодати может закончиться завтра. А может быть, сегодня даже. Что мы с вами сделали здесь, на земле живя? Чему нас учил Божественный Учитель? Что мы могли принять, приняв вот эти знания, использовать на практике? Братья и сестры, это будет действительно время жатвы, когда Господь спросит с каждого из нас, что ты сеял? Что ты сеял в своей жизни, особенно в христианской жизни, что ты посеял? Знаете, закон сеяния и жатвы – это небесный закон. Мы только имеем здесь отражение его на земле. И вот по этому закону сеяния и жатвы Господь говорит, что ты сеял, то и пожинать будешь. Дорогой друг, дорогой брат, сестра, ты будешь пожинать то, что ты сеял. И это будет действительно твоя жатва. Ты будешь ответственен за то, что ты вырастил. Господь тебя наставил всему, научил тебя. Ты должен был применить эти знания. Если не так, я думаю, Господь, как вот на примере этой смоковницы, садовника, на примере смоковницы, он еще дает тебе время. Он еще унавозит эту почву. Он еще сделает ее более плодородной, чтобы только ты принес эти плоды. Плоды приносит земля, и мы видим и радуемся. И знаете, вот начиная с весны, мы замечаем изменение цвета вот этих растений. И когда Христос говорит о том, что посмотрите, нивы-то побелели. Кто видел из вас ниву? Кто видел хлеб? Геннадий Федоровна. Николай Петрович, я тоже, думаю, видел. Видели. Так вот, смотрите, когда весной только вот заходит этот злак, он зеленый, да? Но проходит 100 дней, и он что делает? Белеет. Значит, это говорит о том, что он уже готов для того, чтобы его пожали. Я вот вспоминаю сегодня наших братьев и сестер, членов Церкви Воскресения, еще в начале этого пути, которые действительно сеяли со слезами. Потому что вот Юргис Альфонсович будет делиться. Нам пришлось пройти вот этот путь со слезами в определенное вот это время, по-моему, 10 или больше даже лет. И эти братья, которые сеяли со слезами, надеялись на то, что будет урожай. И он действительно есть этот урожай. Я вспоминаю с благодарностью вот этих наставников, вот этих земледельцев, вот этих служителей Божьих, которые трудились в этой церкви, и Василий Ефимович Логвиненко, и Павел Дмитриевич Савченко, Евгений Ларионович Соколов, и Иван Корнеевич Коваль, и Геннадий Андреевич Сергиенко, и, конечно же, Юргис Альфонсович, который, знаете, действительно, вот все эти хождения по мукам, да, все эти хождения не были без него. Он всегда везде на комиссии, на советы ходил. И когда в Коломенском такой решался судьбоносный вопрос, а предоставить нам землю напротив парка Коломенского? И тогда, когда он, значит, там отвечал на вопросы, один слушатель говорит, ну вот если бы был топор у меня, я бы сейчас сразу тебе голову отрубил. И всем вам. Но Бог не допустил. Сегодня мы все живы, здравы и радуемся вот этому тому, что Господь дает нам, дает этот урожай. И вот действительно сеющий со слезами будет пожинать что? В радости, в веселье. И так Господь даже говорит, что вот эти день жатвы, не каждый из нас имеет огород или там сеет хлеб, чернуху, тмин, но каждый должен наблюдать день жатвы. И вот это время, вот, кстати говоря, я прочитал информацию, что у славян 21 сентября являлось вот днем урожая, то есть когда собирали все плоды земли и устраивали что? Молебен, благодарность Господу за посланный, собранный урожай. Вот эти дни ожидания заканчиваются чем? Весельем. Когда в терпении, когда в скорбях, но мы ожидаем обещанного от Бога. И Господь, будучи верен и праведным, Он дает нам это обещанное. Знаете, что еще? Здесь еще сказано о неких орудиях производства. Я, честно говоря, их никогда не видел. Я никогда не видел. Я уже застал более позднее время, когда комбайн собирал урожай с поля, там же он обмолачивал в бункере и уже ссыпали это зерно, обмолоченное в машину, в грузовую, и везли уже на ток, так называемый. Но здесь, вот что интересно, значит, разные орудия перечислены. Палка, так, каток зубчатый. И колеса молотильные. Ну, палка, я думаю, не надо объяснять. Палка есть палка. Берешь палку любую, то ли дубовую, то ли сосновую, то ли еще какую-то, бамбуковую. Это вот есть палка, такая длинная, это самое, ручку можно с той стороны, с этой стороны, с любой, с середины хоть возьми ее. Это палка. Так вот этой палкой, значит, поколачивают вот эти вот растений, как тмин, полбу. И, по-видимому, этого достаточно, чтобы семя сыпалось и, в общем-то, собрать ее. А вот, оказывается, с пшеницей, ячменем и полбой совсем плохо. Просто так не выколотишь палкой. Значит, люди придумали вот эти какие-то молотильные колеса и катки даже. Знаете, я стал вот штудировать это, думаю, зачем это нужно? Ну, вот смотрите, трава, да, вот она высохла. Ну, разве для нее нужно что-то вот типа такой тяжести, которую, чтобы катали по нее? Оказывается, да, потому что вот эта ось, которой прилеплено вот это вот зерно, само собой не отвалится никогда. Поэтому нужно прокатать. Или вот на Руси, говорят, цепями там били этот когда сноп приносили и обмолачивали. Так вот, для того, чтобы зерно отскочило от этой растения, нужно было применить вот эти орудия, эту силу. Знаете, что хочу сказать по этому поводу? Вот такие как бы орудия, но духовные, применяет наш Отец Небесный, вот этот земледелец. Знаете, для одних нужно просто вот так взять его и палочкой постучать. Все высыпется и все соберется. А вот других, да, нужно снопик этот взять и прокатить колесо по нему. Вот тогда из него что-то высыпется, да? Братья и сестры, я не хочу сказать, что жатва – это наказание. Нет, не поймите меня правильно. Но это всегда есть определенные испытания нашей веры. И знаете, что апостол Павел евреям пишет, да? Что вот сын мой, сейчас я найду это место, 12 глава, где говорится, значит, Господь кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, который принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остается без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а этот для пользы, чтобы нам иметь участие в святости. И всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Так что вот эти вот испытания, вот эти обмолоты наши, да, нас с вами, они на пользу только идут, не во вред. Братья и сестры, Господь не хочет никого унизить или отобрать у него спасение, но для того, чтобы мы годны были для него, годны как в житницу, чтобы нас заложить туда, чтобы мы были бы в вечности с ним. Поэтому он применяет вот такие орудия для того, чтобы вымолачивать это зерно и собирать его в житницу. И Господь говорит о том, что действительно день жатвы – это кончина века. И сегодня вот дети, когда прославляли Господа, напоминали нам. И кто мы с вами окажемся? Пшеницей или вот этим сорняком? Это зависит от нас. Потому что Господь все, Он подготовил почву, Он посылал свою благодать и рано, и поздно, и Он ждет от нас. Он как земледелец ждет от нас с вами этого плода. Братья и сестры, вы приносите плод или нет? Надо подумать. Я тоже думаю, что я принесу Господу. Мы поем в песне, что вот хотя бы сноп в руках держать. Вот Юргис Альфонсович сегодня потрясал, сноп потрясания. Да? Это было заповедано священнику, чтобы он, входя в присутствие Божие, вот во время этого урожая потрясался. Это говорит о том, что слава тебе, Господи, благодарение тебе за неспосланное. Братья и сестры, хорошо бы вот так мы взяли себя, как сноп, и потрясли перед Господом, и сказали, вот, Господи, созрел, слава тебе. Вот эти братья, которых я перечислял, которые трудились в разное время в церкви, они уже пожаты. Ну, кроме одного. Ни одного. Еще есть. Они все пожаты, они уже собраны, как пшеница, там вот в закрома уложены и пребывают с Господом. И это действительно наполняет сердце радостью и весельем, потому что они получили свою награду уже. Они веселятся там вместе с Господом. Братья и сестры, Господь уготовил нам также вот это место для радости и веселья, чтобы мы были вместе с Ним. И сам жнец, кто у нас сам жнец? Это наш Господь Иисус, который нас с вами будет пожинать вот этим серпом, то есть обрезывает. И как виноград обрезывает, и как другие какие-то культуры, так вот этот сноп будет проходить для того, чтобы собрать, обмолотить и заложить вот в эту житницу. Житницу вечного Божьего Царства. Поэтому, братья и сестры, сегодня день радости и веселья. Будем радоваться вместе с Господом тому, что жатва на земле созрела уже. И нужно делатели только. Нужно делатели, чтобы собрать. И эти делатели, и ангелы, и мы с вами, которые каждый будет собирать эту жатву, эту возделанную ниву, это сноп, который мы будем потрясать перед Господом и говорить: «Слава тебе, Господи, за все то, что ты дал мне в жизни, что ты трудился надо мной, ты взращивал, ты посылал благодать свою, ты наполнял мое сердце Словом, Духом Твоим Святым, чтобы я приносил вот эти вот вечные плоды в Царстве Твоем». А я напомню вам, какие плоды ждет от нас с вами Господь Иисус. Это 5 глава послания апостола Павла к Галатам, 22 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона», потому что это вечные ценности, это вечные плоды, которые мы приносим нашему Господу, чтобы прославить Его за все то, что Он дает нам с избытком и по милости, и по щедротам Своим. Аминь.